Оба они углубились под тенистые своды столетних дубов, где прыгали грациозные боязливые лань. Мабрель, который отлично понял осторожность графа де Прованс, открылся во всем его доверенному. Он рассказал ему во всех деталях свой проект. Следовало убить императора и похитить римского короля. Тогда во всеобщем смятении можно было бы надеяться на реставрацию. Блакас спокойно выслушал его, не выказывая ни малейшего отвращения. Он в то же время не решался высказаться одобрительно о злодейском плане Мабрейля. Он удовольствовался тем, что ответил несколькими незначительными словами, которые не были ни одобряющими, ни порицающими. Было ясно, что граф де Прованс и его секретарь, не будучи уверены в успехе, хотели гарантировать себе возможность отказаться от всякого знакомства с убийцей и его планами, в случае, если его покушение не удастся. Но в глубине души они желали его успеха и не хотели обескураживать его. «Ну, а чего вы потребуете для себя лично, господин Мабрейль?» — спросил Блакас, прощаясь с авантюристом у ограды парка. «Ничего, кроме признательности моего короля, в тот день, когда его величество воссядет в Тюильри на престоле своих предков и снова возьмет в руки скипетр Франции, освобожденный моей рукой от угнетающего ее тирана. Тогда поможет вам божественное провидение, и да укрепит оно ваши намерения, которые имеют целью освободить угнетенный народ и восстановить законного государя на престоле, узурпированном безбожником-бандитом. Буду очень рад увидеться с вами, граф, и с удовольствием ждать от вас радостных новостей. Они церемонно раскланялись и разошлись. Но Мабрейль, пешком возвращаясь к себе в гостиницу, думал в большом замешательстве. Надо было ждать от них такой уклончивости. Что за черт? Ничего определенного. Ни одного искреннего слова, одни только уклончивые речи, шаткие обещания. Не только не хотят дать прямое указание, но даже и не выказывают явного одобрения. Ну да, конечно, они боятся скомпрометировать себя. Как бы там ни было, но я обещал, что император вскоре умрет. Это обещание, кажется, заставило просиять наше брюхатое величество и улыбнуться его тощего камергера. Оба они как будто поверили в меня. Теперь надо доказать им, что я не хвастался напрасно. Бонапарт жив и пользуется прежней популярностью. Как устроиться, чтобы до истечения месяца он отправился на тот свет? Да что там? Надо сначала вернуться к себе в гостиницу и спокойно пообедать. Трактирщица обещала угостить меня знатной едой, а за добрым куском мяса и стаканчиком вина хорошие мысли являются сами собой. И веря в свою смелость, в свою звезду, в счастливую случайность, которая поможет убрать Наполеона в самом непродолжительном времени, Мабрейль, в отличном настроении духа, войдя в гостиницу «Королевский дуб», крикнул с порога на ломаном английском языке. «Ну что, мистрис Бетси, готов ли обед? Ну, живо! Принесите мне кубок канарийского вина, чтобы я мог выпить за вашу вывеску, как говорил этот милейший сэр Джон Фальстаф, величайший человек во всей Англии».